Я могу понять, как Алло. Да-да. Алло, здравствуйте. Ольга Викторовна? Да. Микрофинансовая компания, вы банкир, меня зовут Гусева Татьяна Юрьевна. Могу я услышать ваше секретное слово? Я его не помню. Так, возможно, девичья фамилия вашей мамы? Либо имя женское? Ну, девичью фамилию мама я не называю по телефону никому никогда, а имен женских много, я не помню. Ну хорошо, давайте поступим так. Раз секретное слово не назвали, информацию полностью не могу, да, сказать в целях безопасности ваших персональных данных. Значит, Ольга Викторовна, могу только одно вам сказать. Вы можете зайти в ваш личный кабинет компании веб-банкира. Для вас там есть очень выгодное предложение. Списание суммы 50%. Угу. Вся информация есть. Если что, звоните. Угу. Всего доброго. Да. Алло. Да-да. Наталья Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Почта банка отдел взыскания, Байрамуков Расул Дяшевович. По поводу просрочки вашей по карте кредитной. 1500, если округлить, требования банка сегодня, чтобы вы оплатили. Оплачиваете? Нет. Нет? Нет. Вы в связи с чем не оплачиваете? Можете объяснить теперь? Могу, конечно. Объясните, в связи с чем? В связи с отсутствием желания. Так. Как? И все? И все. Так, вы просто не хотите оплату произвести. Да, да, да. Вы теперь можете нормально объяснить, почему вы отказываетесь вносить ваши обязательства? Вносить мои обязательства? Куда? Да, по вашим обязательствам. Денежные средства в банк. А, по моим обязательствам? Так я же сказала так только что. Вы нормально объясните, что значит нет нормально желания. Объясняю. Не хочу и не плачу. Нормально же объясняю. То есть вы тратили деньги в банк, а теперь не хотите их... Да, да, да, совершенно верно. Угу, хорошо. Так, мне тоже нравится. Зафиксируем, что вы отказываетесь оплату вносить в установленные сроки. Если добровольно оплачивать не хотите, в дальнейшем банк будет предпринимать меры по взысканию. Отлично. И все-таки в дальнейшем... Примите уже, наконец-то, какие-то меры в отношении меня. Ну, а то вот это бла-бла по телефону пока еще не достигает никакого результата. Конечно, будут. Все, от 40 дней просрочки, Наталья Николаевна. От 40, а что там, какие меры от 40 дней просрочки? Ну, от 40 дней просрочки банк вам может направить сотрудника выездного взыскания. А это страшно, да, по-вашему? Расторгнуть договор. А что сотрудники выездного взыскания? Ну это же то же самое, что телефонные разговоры, только ну приедут ли. Ну а какая разница? Ну приехали, они сказали, дайте денег. Я говорю, не хочу, не плачу. Ну потом и все. Разницу сообщите, когда вам будем звонить нам. А, ну все. Правда, но смотрите, только давайте так, чтобы по-настоящему. А то сколько обещают, обещают вот все подряд, и никто никого не присылает. В таком случае я вам скажу, у вас на сегодняшний день просрочка 23 дня идет. От хорошо, то есть 17 дней осталось. Угу, хорошо, чуть больше двух недель. Банк может и потом сразу приезжают боевые сотрудники. Ага, да. Я поняла. Чего? В конце ли? Будете ли вы в конце смеяться? Вот обязательно вот, буду. Вот посмотрите. Перезвоните хорошо. Мне через года три. Буду хохотать. Ну, посмотрим. Угу, все, пока. Хорошо. До свидания. Да. Алло, алло. Алло, здравствуйте. Слушай. Уведомляю вас о записи разговора. Звонок своего столичного агентства «Возврат долгов» вам поступает. Я специалист по работе с просроченной задолженностью. Петров Игорь Андреевич, меня зовут Людмила Аркадьевна. Да. Фамилия, правильно? Да. Дату рождения не зависит в целях информационной безопасности? Нет. Почему? В целях информационной безопасности. Какой информационной? Вашей безопасности, что ли? Ну, конечно. А что, вашей, что ли? Меня ваша безопасность тогда-то рождение интересует. Тогда рождение-то у нас есть. Тогда-то рождение-то ваше у нас есть. Ну, молодцы. Ну, Академ, вам уже ранее говорили это. Ну, мы-то ну, молодцы, и я рано, раньше говорила, что я не намерена идти на поводу у ваших амбиций. Так вам все равно звонить будут. Да звоните хоть в колокол, мне все равно. Оттягивайте просто непонятно зачем это. Угу. Без информации остаетесь. Ой, как и живу, грустная такая, плачу по вечерам без информации. Ну да, да, Людмила. Да, правильно. Да, так и есть. Пока не получите, да, все верно. Ну, вы можете, да, сидеть бездействовать сейчас, правильно, не подтвердять сюда от урождения, и что это будет по итогу. Что мы с вами не переговорим, вы не видите, не останетесь. Ну, ваше право. Вы знаете, вы меня на любопытство не возьмете, мне неинтересно, чего вы мне хотите рассказать. Да вас никто на любопытство не берет, мне то, что я трубку положу, то про вас забуду. Забывайте, ради бога. Я лично забуду, мне то что. Да пока. Можете не подтверждать свою дату рождения. Да пока. Я сам могу назвать. 1986, да, год рождения у вас? Да. Весь дату назовите? Нет. С вами переговорим. А что, боитесь чего-то, что ли? Ну, я же сказала, я не собираюсь идти на поводу у ваших амбиций. Вы идете на поводу у наших амбиций, как вы говорите? Иду или не иду? Не идете. Не иду, вот и не буду. Ну, так это нужно для того, чтобы вы шли или не шли на наши амбиции, по поводу наших амбиций. Смотрите, я вам говорю, соответственно, законов это процедура такая. Ну, во-первых, эта процедура нигде не установлена, потому что это, она настолько глупа, что могла прийти только в ум создателей скриптов коллекторских агентов. Потому что по дате рождения никаким образом идентифицировать человека невозможно. Да мы можем с вами по серии паспорта поговорить. А, про ваш, конечно, паспорт. Обязательно. Да. А что нет? Ну, вы же сами говорите, это же глупо. Давайте... Это же глупо, вы сами сказали. Тихо, сами спокойно. Давайте я вам сразу адрес квартиры, где деньги лежат, расскажу и все. Адрес квартиры назовите тогда, да, давайте. Ага, так. Конечно, да. А что вы агакаете? Ну, а какую вы процедуру хотите услышать? Жестко вам вареньем не намазать, а то вы ну, то назовите, все назовите. Ну, а какую процедуру хотите услышать? Ваши процедуры интересны только вам. Ну, вот видите. Ну, в чем тогда глупо? Сами себе противоречите. Смешно. Людмила Кадина, сами себе противоречите. Вы как клоуны придумали себе там какую-то верификацию. Вы говорите одно, потом вам говорят совершенно другое тогда, если вы... Ну, смешно же действительно подать рождение, да? Сами согласились, все хорошо, да, смешно. Прорвало. Давайте по регистрации. Вы рот проветриваете, да нет, прорвало. Что у вас там за... Да нет, я не понимаю, я просто вам объясняю. Внезапно. Просто говорите глупости какие-то, вот ну, и все. Вы, главное, умности, блин, говорите. Ну да, конечно. Я вам ничего такого глупого не сказал. Ну, так естественно, умняшка. Умняшка года. Титул. Наклейте себе на лоб и ходите по улице, радуйтесь. Смешно. Ну все, похихикайте. Хорошо. Да, я вот хихикаю. Я уже ну все, над вами. Да, наш номер 8800. Да не интересен ваш номер. Не будет вам никто звонить никогда. Смиритесь да, с этим. Не звоните. Что? А нафига тогда номер вы набываете? Мы вам звоним. Так мы да вам будем звонить. Вам заняться нечем. Вот пока звоните. С вами переговорим. Да, это наша работа. А вам ну, принимать звонки как работа. Секретарь. Пока. Да, как секретарь. Всего доброго. Это мне сотрудница... Да. Здравствуйте. Вам знаком Евгений Николаевич? Вы кто? Компания МБА «Финансы», специалист по взысканию Васильева Валерия Андреевна. Обращаем ваше внимание, ведется запись разговора на основе 230-го федерального закона. Отключайте запись, я возражаю. Я понимаю, конечно, но дело в том, что нас тоже проверяют, как мы работаем. Но, тем не менее, у меня есть конституционное право на тайну телефонных переговоров. Вы хотите меня лишить конституционного права? Если вы не можете без записи вести разговор, значит, прощайте. Хорошо, ждите тогда следующего звонка. Зачем будем мне с вами ждать следующего звонка? А вы ответьте хотя бы на вопрос. Вам знаком данный человек? Ну, запись выключите, человек? Тогда отвечу. Хорошо. Ну, значит, вы не настроены общаться. Под запись нет. Мы, запись это не выключите, мы. Тогда поговорим. Не мы решаем, не мы тут главные. Мы всего-навсего. А кто? Просто ну, вы донесите тогда до своих, кто у вас там главный, что человек имеет право на тайну телефонных переговоров. И может под запись я телефонного знаю, разговора... Я знаю, отлично, но так и может человек под запись разговора не общаться. Может, но вы можете ознакомиться с 230-м федеральным законом о коллекторской деятельности. Да при чем тут ваша деятельность с моим конституционным правом? До свидания. Как будете настроены общаться, пообщаемся? Да. Здравствуйте. Слушай. Сбербанк России, ведущий специалист субботин Маргарита Константиновна. Могу ли я Алексею Станиславовичу? Нет. Одну минуту. А вы знакомы с ним? Вам уже всю информацию давали. В том-то и дело, что клиент с нами так ни разу не связался. Он не может с вами связаться, он умер. Документов у нас нет, подтверждающих смерть клиента. А, это ваша проблема. Я приносила в отделение банка документы. Когда последний раз вы приносили документы? В смысле, последний раз? Я один раз приносила. Вы думаете, я каждый день буду их ходить носить? Месяца три назад спрошу, приносила. Три месяца назад. В какое отделение банка, вы помните? Ближайшее по адресу регистрации. Я понимаю, я звоню вам еще с другого города, поэтому я спрашиваю, по какому адресу и в какое отделение. Вы помните, приносили? Нет. Документов нет, соответственно, у банка нет оснований прекратить коммуникации. С кем? Наследство не... Что, кем? Банком? С кем коммуникации? С вами. А я возражаю против того, чтобы со мной осуществлялась коммуникация. Мы не можем, к сожалению, по закону прекратить коммуникацию. 230-й федеральный закон знаком вам? Условия осуществления взаимодействия с третьими лицами? Конечно. Ну, если третьим лицом было выражено несогласие с осуществлением звонков? Не устно. Не устно? А где там форма какая-то зафиксирована, да? Каким образом нет. Должно быть? Ну вот, а почему не устно? Это кто так решил? В первую очередь я звоню не третьим лицу, в первую очередь я звоню клиенту. Так, клиент умер, вы не можете ему звонить, так, я вам об этом умер, сообщила. Я тем не менее, в первую очередь звонок поступает клиенту, а не третьим но лицу. Вот я звоню но не, вот вы сейчас имя, продолжаете имя, само, имя со мной клиента. Взаимодействие, когда вы услышали, что общается с вами не клиент, почему вы продолжаете разговор? Потому что я вам пытаюсь донести информацию. Да не нужна мне ваша информация. Документы. Не нужна мне ваша информация. Тогда у нас есть основание прекратить вам коммуникации, пока не будет... Короче, жизнь свою прекратите уже, наконец. Вот эту вот хрень несете, даже не задумываетесь, какую ерунду вы болтаете. Ну, вы каждый раз нам говорите одно и то же. Тем не менее, мы имеем... Ну, вы каждый раз несете хрень, поэтому я каждый раз вам говорю, что вы несете хрень. Ну, вам каждый раз так и буду звонить. Ну, а я буду говорить, что вы хрень несете. Видите, как у нас зациклилось все. Тогда, соответственно... Разговор у нас с вами будет бесконечный. Ну, вы хорошо, знаете? Я готова к этому. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я знакомлюсь с банком ВТБ, меня зовут Алексей Геннадьевич Филиппов. Наталья Николаевна, это вы? Это мы. Наталья Николаевна, я звоню к вам по поводу неоплаченного долга по кредитной карте вашей и по кредит наличными по Банку Москвы. Вы вопрос по решили уже? И нет никаких вопросов. Вопросов наверняка у вас нет, а у вас на сегодняшний день, по моим данным, есть просрочка, вы ее оплачивали? Зачем? Что значит зачем? Наталья Николаевна, а вы сейчас что пытаетесь мне доказать, скажите, пожалуйста? У вас на сегодняшний да больно день надо мне вам доказывать. Наталья Николаевна, вы прекрасно знаете, что у вас есть доп. Банк ВТБ. А вы и? Почему не оплачиваете? Зачем? Что и? Вы можете пояснить, что у вас произошло, Наталья Николаевна? Зачем? Почему возникает проблема с платежами? Что зачем? Значит зачем? Зачем мне вам что-то пояснять? Наталья Николаевна, мы хотим вопрос решить мирным способом. На сегодняшний день. Ой, давайте военным способом решим. Наталья Николаевна, ау. Вы вообще заинтересованы в погашении вашего долга? Зачем? Что значит зачем? Мне это нужно. Наталья Николаевна, это ваша прямая обязанность перед банком ВТБ, которую необходимо платить. Обалдеть. И на сегодняшний день... Банком выставил требование погасить ваш долг не позднее 6 декабря. То есть максимум к пятнице необходимо ваш долг погасить. 6 декабря. Деньги должны быть на вашем счете. От вас сейчас требуется по Банку Москвы 2600 плюс кредитная карта на сумму еще 15400, извините. Общая сумма вашего долга составляет по вашим двум договорам к пятнице 36 тысяч ровно. Как мы с вами будем вступать? Какие вообще варианты рассматриваете, чтобы долг ваш погасить? Никакие. Никакие? То есть вы с банком рассчитываться не собираетесь сейчас или что? Чего-то не собираюсь. Вы с банком рассчитываться не собираетесь? Не, не собираюсь. То есть вы от платежей отказываетесь? Конечно. Наталья Николаевна, понимаете последствия, которые вас могут ожидать? Да нет никаких последствий. Почему? Вот не надо сейчас заводить вот эту шарманку, сейчас вот это начнется. Суд, судебные приставы придут, опишут мое имущество, коллекторы порежут меня на части, выведут во враг. неинтересно. Поверьте мне, не бывает такого, что вы берете деньги в банк, кто не возвращает. Не верю. А у меня есть другая практика. И вы с нами рассчитаете за последние копейки. Перетопчетесь. Я могу вам гарантировать. Ну, хорошо. Скажите, поговорим через 5 лет. На сегодняшний день, Наталья Николаевна, банк требует погасить просрочку вашу полностью. Если да, мне индифферентно требования эти по телефону. То, Наталья Николаевна, на сегодняшний день стоит вопрос по поводу расторжения договорных отношений. Да вперед! Понимали? Мне это все индифферентно. Наталья Николаевна, вы подумайте все же. Не нужно. Не надо меня уговаривать. Сейчас уйдет на подумайте. Может, вы додумаетесь, пересмотрите свое поведение. Нет, не будет этого. А нет у сырного соуса. Где он? Вот ты вообще. Вы там? Наталья Николаевна. А вы все сказали? Вы все сказали? Наталья Николаевна, вы будете... Вы все сказали? Вы все сказали? Я вам не все сказал. Вы все сказали? Я вам не все. Вы все сказали? Наталья Николаевна, вы будете вести конструктивную беседу? Вы все сказали? Или можем вам чуть-чуть позже. Это дебильные эти, вот эти ремарки. Вы все сказали? Это вы так мне показываете? Стоять, мразь, я не отпускала. Это ты мне чмо так показываешь, что тебе срать на то, что я говорила? Так мне вообще в целом на тебя насрать. Уже насрала тебе на голову и сейчас размазываю по головешечке твоей крошечной. Все, свободен, тварь.